Глава 29. Во время перерыва на ланч Трой Воган покидает контору. Конечно, можно воспользоваться здешним и неплохим кафетерием, однако Трою надо глотнуть свежего воздуха. Сунув Union Tribune под мышку, он идет к выходу. «Там дождь», — говорит секретарь. Трой машет зонтом. В Сан-Диего, наверное, и трех человек не наберется, у которых есть зонтики. Дождь не особенно сильный, но зонт защищает от ветра. Трой проходит три квартала. Перед ним небольшое кафе на краю района Гэсламп. Найдя свободное место за стойкой, он садится. «Какой сегодня суп?» «Фасолевый». Трой заказывает суп, сэндвич и разворачивает газету. Вытаскивает спортивный раздел, кладет его на табурет рядом и читает основную колонку. Несколько минут спустя мужчина, сидевший по другую сторону от разложенной газеты, встает, забирает чек, забирает спортивные страницы и идет к кассе. Оплатив чек, он выходит из кафе. Трой заставляет себя не смотреть на него. Как будто ничего не замечая, он жует сэндвич и доедает суп. Не самая изысканная кухня, но в холодный дождливый день вполне приемлемая.